Глава 41. Назар. Пока ехали до ближайшей больницы, мой маразм крепчал. С таксиста сошло несколько потов, а от моего ора у бедолаги начал дергаться глаз. Галя наоборот. Полулежа на заднем сидении, она пялилась в потолок, иголка сглатывая, иногда задерживала дыхание. В моей дурной башке успело сложиться несколько неприятных сценариев, а перед глазами пронеслась вся жизнь. Не особо верилось, что за ней давно следят, отравление было четко спланированной акцией, но больное воображение подкидывало страшные картины. Я даже успел представить, как ее бессознательное тело похищают, грузят в багажник тачки, а меня грязно шантажируют. Мысленно слил и дядькин бизнес, и абсолютно все, что имел на счетах и в активах, чуток забыв, что моя своенравная матрешка все еще со мной. Тихо икая, Галя прерывисто дышала и иногда бросала на меня взгляды, полные отборного мата, но предусмотрительно молчала. Ну или попросту находилась в таком состоянии, что вякнуть не могла. И терпела мое ворчание, надеясь, что рано или поздно я устану возмущаться и, наконец-то, благополучно заткнусь. «Вот не могла ты дома отсидеться». Бушевал я и, погрозив пальцем, предупредил. «Учти, я буду настаивать на полной очистке твоей непослушной тушки. И промывание, и клизма. Все, что возможно, потребую». «Назар», — протянула Галя и, зажмурившись, прошипела. «Не мог бы ты просто заткнуться?» «Мог бы, но не буду». Огрызнулся я и, стиснув зубы, прорычал. «Непослушная, как...» «Меня сейчас стошнит», — скривилась она, а таксист оглянулся и, поерзав, вжал педаль газа в пол. «Приехали». Сворачивая к стоянке какой-то больницы, выдавил он, и, не дожидаясь нашей реакции, первым выскочил из машины и, обежав вокруг машины, распахнул дверь для позеленевшей Гали. «Вот, сдачи не надо». Сунув ему крупную купюру, пробурчал я и, подхватив мою нестабильную матрешку, добавил. «Спасибо». Несмотря на поздний час, холл приемного отделения был забит под завязку, но когда я ворвался в помещение и, подхватив Галю на руки, рванул к кабинету, никто не посмел преградить мне путь. Даже дверь придержали. Сгрузив Галю на кушетку, я помог ей снять верхнюю одежду и, повернувшись к слегка опешившей врачихе, выложил подробный анамнез. Клуб, коктейли, рвота, головокружение. Нужно осмотреть и взять анализы на все подряд. «А то мы без вас не разберемся», — проворчала она и, подойдя ближе, смерила Галю осуждающим взглядом и пробурчала. «Нажрутся всякой хрени, а нам потом откачивай». «Но-но», — встрепенулась моя матрешка, икнув, прикрыла рот рукой и замерла. «На что жалуетесь, милочка?» Задирая рука в вечернего платья, уточнила доктор и, закрепляя манжету тонометра, засыпала мою гулену ворохом вопросов. «Когда началось? Какие симптомы? Что ели? Что пили? А теперь помолчите». Не успев ответить хотя бы на один из вопросов, Галя хмыкнула и, наблюдая за манипуляциями доктора, даже дыхание затаила. «Дышите нормально», — скомандовала женщина, а Галя скривилась и позеленела. «Не могу, у вас духи раздражающе сладкие». «Так-с». Задумчиво протянула доктор и, прищурившись, поинтересовалась. «И давно у вас такая реакция на запахи?» «Пару недель», — пожав плечами, отозвалась Галя, а доктор усмехнулась. «А предпочтения в еде не изменились?» «Слабость, головокружение, сонливость. Есть что-то из этого?» «Все есть», — подумав, кивнула Галя и, бросив на меня осуждающий взгляд, пожаловалась. «Напряженный рабочий график, знаете ли, плюс стрессы из-за босса-самодура». «Ну-ну», — хмыкнула доктор и, вернувшись к столу, начала заполнять что-то в своем компьютере. Постучав по клавишам, задумалась и, обратившись к Гале, уточнила. «Вы хоть помните, когда последняя менструация была?» «Конечно, помню», — вздернув нос, манерно оскорбилась Галя и, помолчав, закусила нижнюю губу и густо покраснела. Вернее, помнила, но вот сейчас забыла. «Все с вами ясно», — фыркнула женщина и, повернувшись к медсестре, скомандовала. «Проводи на УЗИ, а для начала возьми кровь, мочу и... ладно, остальное потом. Еще в патологию позвони и предупреди, что в течение часа, возможно, новенькая поступит». Галя охнула и, округлив глаза, перевела на меня ошарашенный взгляд. Расценив ее реакцию как негласную просьбу о помощи, я подошел к столу и, уперев руки в столешницу, навис над доктором. «Что вам ясно?» Пророкотал угрожающе, возмущенно посопев, добавил. «Что еще за патологии? Зачем им ждать Галю? У нее отравление, вашу мамашу, а вы УЗИ назначаете». «Да вы успокойтесь, папаша». Подмигнув, усмехнулась женщина и, протянув мне какую-то бумажку, предложила. «Может, вам успокоительного накапать? Отравление не сразу, но пройдет самостоятельно, а вот угрозу надо исключить». «Какую еще угрозу?» Окончательно выходя из себя, рявкнул я и, обернувшись, распорядился. «Галя, одевайся. Мы едем в другую больницу». «Назар, выйди». Помявшись, попросила она и, переглянувшись, с врачом промямлила. «Дальше я сама. Не волнуйся, я уже в порядке и...» «Шутишь?» Вздернув брови, хохотнул я. Подойдя, присел перед Галей на корточки и, взяв ее за руку, заметил. «У тебя лицо все еще слишком бледное, и руки дрожат». «Главное, чтобы у вас ничего не задрожало», — подколола медсестра и, подойдя к двери, позвала. «Идемте, я вас до кабинета УЗИ провожу». «Мы едем в частную клинику». Заортачился я, но в перепалку вмешалась доктор. «Обследуем, поставим диагноз». Последнее слово она выделила особым тоном и, изобразив пальцами кавычки, проворчала. «А потом поезжайте, куда хотите». «Не отпущу, не имею права, между прочим». «Или пишите отказ». «Не надо отказ», — пробормотала Галя и, встав, добавила. «Пойдемте уже на УЗИ». Ее упертость переходила все границы, но спорить сразу с тремя вредными женщинами, похоже, было бесполезно. Прихватив Галины вещи, я протяжно вздохнул и, покачав головой, отправился следом. В кабинет, куда нас проводила медсестра, зашел без спроса, а для пущей верности изобразил самое воинственное выражение лица. Мог бы и не стараться. Выгонять меня никто не спешил. Устроившись на свободном стуле, я ревниво наблюдал, как Галю уводят за белую ширму и инструктируют по поводу обследования. А потом началось самое интересное. Фразы, произносимые специалистом, проводящим обследование, звучали для меня как непонятная абракадабра. Плодное яйцо в полости матки, желтое тело расположено, размер матки. Все услышанное абсолютно не укладывалось в башке, распухшее от волнения, а когда все же уложилось, мои ладони стали влажными, а пальцы начали дрожать. Встав, я отложил одежду и Галину сумку на стул и, пройдя за ширму, уставился на матрешку, улыбающуюся сквозь слезы. «Галя, ты в порядке?» Позвал заметно охрипшим голосом. Она улыбнулась и, закрыв лицо руками, всхлипнула. Пощелкав по кнопкам аппарата УЗИ, доктор отложила продолговатый датчик и, повернув ко мне экран монитора, ткнула пальцем в непонятное пятно на экране и радостно сообщила. «Ну что, папаша, вот и причина вашего отравления». «Поздравляю», —